Глава 62. Алена. Я пришла в себя от голосов, которые звучали резко и громко, как усиленные громкоговорителем. «Ну, и что это вообще такое?» «Понятия не имею. Оно должно было погаснуть». «Так артефакт разрушен или нет?» Последний голос был женским. И даже сквозь плавающее сознание я уловила, чей он. «Айсидура!» Это сработало, как ушат ледяной воды на голову. И я распахнула глаза, чтобы увидеть валяющуюся на полу чашу и маленькие, угасающие язычки пламени вокруг нее. Они тлели слабенько, будто вот-вот собирались погаснуть, и меня охватил ужас. «Вы что наделали?» — рявкнула я раньше, чем успела себя остановить. Не самый умный ход, но сработало. Айсидура, Дресс и еще десяток окружавших их демонов из дворцовой, между прочим, охраны подпрыгнули. Я сама не знаю, откуда во мне силы взялись, потому что вскочила на ноги и от меня слегка шарахнулись. Вот только внутренняя демоница не отзывалась, как будто ее и не было. Я не чувствовала в себе никаких сторонних сил, кроме Аленкиных. И это было страшно. Но еще страшнее было понимать, что Дариан остался там, наедине с этими чудовищами, а источник его силы разрушен. «Вообще-то ты должен был ее убить». Айсидора уперла руки в бока и повернулась к маркизу. «Вообще-то должен. Но я вдруг подумал, а зачем?» Демонесса лишилась дара речи, а я огляделась. Судя по всему, мы все еще находились на том самом месте, где в меня ударило заклинанием. Я снова попыталась призвать свою демоническую силу, но тщетно. «Не старайся», — обратился уже ко мне маркиз. «Заклинание блокирует твою демоницу. Это чтобы ты не наделала глупостей». «Каких глупостей, Дресс?» — снова взрычала Айсидора. «Мы договаривались. Ты ее убиваешь». «Я передумал», — пожал плечами тот, отбрасывая за плечо длинную серебристую косу. «В конце концов, с иномерянкой можно и договориться. Правда, дорогая?» Я зашипела, как зверь, которому наступили на лапу. «Были бы у меня сейчас когти, показала бы тебе, какая я дорогая». «На что вы вообще рассчитываете?» Стараясь говорить спокойно, произнесла я. «Вы во дворце, здесь полно охраны». «Охраны, которой занимался я!» — усмехнулся Дресс, кивнув на собравшихся вокруг нас демонов. «Сейчас твой муженек измотает себя в битве и с запечатыванием разрыва, а потом придет сюда, здесь и встретит свою смерть, как и Натаниэль. Ну а я буду ранен, защищая его». «А после открою портал и спасу всю Аллию. Потом останется только казнить заговорщиков и занять его место. Мой род сильнейший и первый среди претендентов на престол. Мы, в общем-то, уже когда-то правили. Очень давно». «Это не вы случайно в древности пугали Аллию чудовищами?» Поинтересовалась я, вспомнив рассказ Дариана про межмировые артефакты, используя порталы между мирами. «А ты говоришь, убить!» — усмехнулся маркиз, ткнув меня пальцем. «Смотри, какая умная!» «Даже слишком!» — процедила Айсидора, сверля меня ненавидящим взглядом. Сердце бешено колотилось. Но я уже поняла, что силой мне с ними не справиться. Нет ее, этой силы. А значит, надо брать умом. Например, поссорить Маркиза и Асидору до того, как появится Дариан. Разделяй и властвуй. Или как оно там делается? «Да уж не в пример тебе», — фыркнула я. «Помимо сисек и длинных ног, у меня еще и мозги есть. Возможно, именно поэтому Дариан выбрал меня». «Замолчи!» — зашипела эта Асидора. «Ну вот реально, дура как есть. Что Дариан вообще в ней нашел?» «С чего бы?» — хмыкнула я, окатив ее презрительным взглядом. «Не хочешь ее убивать? Тогда я сама!» В руках демонессы сверкнула магия, и ногти удлинились, превращаясь в демонические когти. «Не советую», — скучающе сладко произнес маркиз. «Я же сказал, она мне еще пригодится». «Мы с тобой партнеры и станем супругами», — зашипела Асидора. «Ты должен считаться с моим мнением». Глаза маркиза сверкнули так, что я уже была порадовалась. Но рано. С лестницы буквально скатился еще один демон. Тоже охранник. Подбежал к нам. «Он заканчивает. Вот-вот будет здесь». «Как же не вовремя! А времени-то у меня совсем не осталось. Если Дариан сейчас придет, ослабленный, один против стольких демонов...» Додумать не получилось. Воспользовавшись тем, что маркиз отвлекся, наговорившего, Асидора бросилась на меня. Все произошло очень быстро. Я едва успела понять, что не смогу ни увернуться, демонесса в разы быстрее, не защититься. Хрупкость моей оболочки ничего не может противопоставить скорости демона. Так мне и пришел бы бесславный конец на осколках чаши, если бы под ноги ей не бросилась Фиара Клемен. Журналистка врезалась в демонические ноги, Асидора споткнулась и полетела. Последнее время это было ее любимое занятие. Вперед, как торпеда. Врезавшись в охранников, она сбила с ног еще троих демонов, и они с грохотом вместе покатились по камням. Я же быстро бросилась к журналистке, помогая подняться. Лицо ее было жестким, хотя глаза блестели от слез. Не дожидаясь реакции демонов, я задвинула ее себе за спину, явно давая понять, чтобы до нее добраться, придется пройти через меня. Но маркиз, брови которого сошлись на переносице, явно не спешил добираться до Фиары. Напротив, он развернулся к Асидоре, соскребающейся с пола из парочки заговорщиков. «Я же сказал, что ее нельзя трогать!» — процедил он. И прежде чем я успела ахнуть, а демонесса ответить, в грудь ей ударил луч, похожий на тот, что убил Натаниэля. Фиара вскрикнула, а я замерла, когда Асидора, как подкошенная, рухнула на пол. «Вообще бесполезное существо!» — повернулся ко мне маркиз. «Так что насчет сотрудничества, Алена?»